Глава 22. Испытывал ли я такое раньше? Наверное, да. В тот день, когда вернулся в нашу квартиру с идиотским букетом цветов, а ее не было. Речь не о пустоте, не об удивлении и злости на нее. Речь о беспомощности. Неприятно чувствовать себя беспомощным. Неприятно понимать, что уже не можешь ничего сделать, потому что... поезд ушел. Потому что жизнь — это не спектакль. Не постановочный фильм, где человека можно взять и материализовать в том месте, в котором хочется. Что можно чередой дебильных действий так все испортить, что фиг исправишь. Это только в бабских романах мужики могли забирать своих принцесс и силой утаскивать за собой в свои дворцы. Или же, может, при первобытном строе ударить дубинкой по голове и взвалить на плечи свою самку по дороге в пещеру. Властные мужики в реальной жизни все равно должны были исполнять танцы с бубнами перед своими бабами. И хрен еще надавишь на нее. Себе дороже станет. Когда я смотрел на то, как Коваль увозит мою Лину, оставляя меня куковать в каталажке. Хотелось замочить всех и каждого. Сука, ни минуты покоя. Один кобель сменяется другим. Даже смешно. У бравых бойцов за правопорядок хватает ума рассадить нас по разным машинам. А слова «коваль», видимо, хватает для того, чтобы меня не повязали в обезьянник. Хотя добросовестный полицейский мальчик все-таки пытает меня битый час своими расспросами о том, что произошло, составляя акт. Если бы не моя должность, ему бы тоже сейчас зарядил. Сижу здесь, штаны протираю, когда ее коваль по городу катает. Воспользовался ситуацией. Рад, что я сплоховал. Интересно, знал про то, что Лина теперь по ресторанам поет? Специально скрывал. Да и вообще, откуда он сейчас взялся? Страшная догадка нахлынула приливом кровавой ревности. А что, если это она позвонила? А что, если у них уже... Зачем она так бегает от меня? Может, дело не только в обидах? Когда выхожу из отделения, облегченно закуривая и делая смачную затяжку, на дворе уже густая темнота. Романыч терпеливо ждет у входа. Значит, уже успел избавиться от назойливой гости. Это первое, что я написал ему, когда еще не ввязался в драку, а только вышел из ресторана. Желание ахать эту искусственную куклу отпало в тот самый момент, как увидел ту, кого единственную хотел. Хотел так сильно, что если бы не эта нелепая потасовка, точно бы не отпустил. Не вырвалась бы от меня. «Куда ехать, Илья?» – спрашивает мужик. «Как дела?» «Лучше не придумаешь». Хмыкаю я мрачно, на ходу набирая коваля. Тот отвечает почти сразу. «Молодец, мужик». «Вышел?» – спрашивает он с усмешкой. «Где она?» – перехожу сразу к ключевой части разговора. «Дома, Илья, успокойся уже. Не увез я твою жену в лесополосу. Не изнасиловал и не прикопал». «Не смешно», – отвечаю сухо, но в то же время с облегчением. «А я и не смеюсь». Парирует он. «Я слышу. Надо переговорить, Серега. Прояснись кое-что». Коваль решительно кашляет. «Илья, послушай меня сейчас. Мы и правда переговорим, но только не о твоей Санта-Барбаре. Про нее немного позже. Сейчас вопрос важнее. Приезжайте-ка на Поварскую. Воочию увидишь». «Что увижу? Не понимаю я, зачем сейчас тащиться на один из проектов, где возводят сцену павильон для предстоящего фестиваля. Час поздний. Мы все равно не сможем увидеть состояние дел». «Лучше завтра с утра. К Лине хочу. Нужно поговорить нам». «Приезжай», — настаивает Коваль и кладет телефон, не давая возразить. Я раздраженно выдыхаю и прошу Романыча отвезти туда, куда нужно. Ехать 10 минут. Но уже спустя 5 я начинаю тихо материться, потому что зарево пожара видно за несколько кварталов. Когда подъезжаем к месту стройки, от которой сейчас глаза слепит за километры, я вижу тачку Коваля с охраной. Он уже снаружи, стоит, облокотившись на капот. Курит. «Дорогу ты перешел Енисею, Илюша. 80% магазинов на центральной им крышевались. Послание тебе тут оставил». Протягивает мне какой-то листок бумаги. «Со строительного забора ребята сняли. Он один уцелел в огнище». «Вали обратно, москвич», — гласит емкое и лаконичное сообщение. «А это уже война». «Ты же понимаешь, что я не отступлюсь», — тихо говорю, закуривая. Коваль кивает. «Я это предвидел. Просто думал, успеем договориться на берегу. Его люди накануне на меня выходили, как только первые магазины были закрыты. Думал, пообщаемся и порешаем. Но кто ж знал, что в этой партии появится пиковая дама?» Усмехается Коваль мрачно. Я перевожу взгляд на него. Ставки повышаются. Подложечка впервые за весь день неприятно сосет, потому что я сейчас понимаю, что война с Енисеем — это угроза не только мне, это угроза и моей семье. И дело не в том, что ему приглянулась Лина. Дело в том, что она моя. Теперь это уже не про нее. Это про нас с ним. «Лина точно дома?» — Я ее у подъезда высадил и проследил, чтобы поднялась наверх. Киваю, сжав челюсть. И все равно напряжен дико. Неспокойно мне. Увидеть ее надо. Самому убедиться. Их безопасность надо гарантировать. Говорю тихо. Понимаю, подумаем. Молчим какое-то время, мрачно взирая на пожарище, тушить которое уже бесполезно. Огонь слишком мощный. 2 недели работы на смарку. И в то же время хорошо, что хоть только этот объект. Енисей специально выбрал только его. Предупреждал. «Что было?» спрашиваю лаконично, снова закуривая. Не могу накуриться, как вышел из участка. Я поцеловал ее. Выдает Коваль так спокойно, словно бы говорит о чем-то рутинном, праздном. «Подожди, бить морду, Илья!» Получил отворот. Я выдыхаю, еле сдерживая гнев. «Проверить хотел, клюнет ли после того, как ты тёлку свою московскую притащил. Ревнует она. Попыталась ответить, только воротит ее от меня. Аж зло взяло. Столько баб вокруг штаны лезут. Любой только свистни, побежала бы. А эта жмурится и морщится. Твоя она. Так что хватит хернёй страдать. Иди и забери уже свою бабу. Хара ей таскаться без присмотра». Рожу Ковалю все еще набить хочется, но внутри такая эйфория, что даже этот пожар, срач с Енисеем, все это херня, ничто на фоне другого. Я и сам думал, что если бы хотела, уже давно бы себе кого-то нашла, а женщина одна бывает только тогда, когда сердце занято. Она не хочет, бегает от меня. И все-таки не могу не поделиться с ним правдой. Мы сейчас перешли на откровенное. Уже нет смысла юлить. Бегает, поймай. И хватит уже этих игрищ. Знаешь, странный ты, малец Илюха. Вроде такой альфа-самец, а сам палишься, как лошара. Вот у меня сколько баб после свадьбы было. И не считал. Ни дня не было, чтобы не чпокал какую девку на стороне. Только инка моя ни сном, ни духом. А ты какой раз на ровном месте. То это тупая твоя переписка, то сегодня. Был бы я не такой гордой, и не был бы ты моим другом, поимел бы твою Лину я сегодня. Даже вопреки ее желанию. Воспользовался бы ее слабостью, не знаю, запугал бы, утешил, приласкал. Сам знаешь, нет ничего уязвимее расстроенной и испуганной женщины, которая еще и ревностью и обидой внутри пылает. Такую только приходи и бери. Челюсти снова сжимаются. Сегодня не суйся к ней. Давай отоспись. И не надо Ромео из себя строить. Ты мне нужен адекватным завтра с утра пораньше. Будем думать, что делать. Лину свою предупреди, чтобы ни она с дочерью, ни мать носа из дома не казали. Разберемся с Енисеем. Потом вернетесь к нормальной жизни. Дом. Это одно только название. Их хибарка на втором этаже скорее смахивает на жилище Наф-Нафа. Или кто там был из поросят, кто построил дом из соломы. Волк придет, сразу сдует. Усмехаюсь сам себе. А вот и папаша подоспел. Сказки самого детства не вспоминал. Я вообще не про сказки, не считая той самой гребаной горе-сказки. А как Дианка в моей жизни появилась, так днями напролет пою себе под нос. По полям... Синий трактор едет к нам. Вот так и меняет жизнь свое русло, вопреки нашим планам и расчетам. Стоит только ребенку появиться. Помнишь, ты мне про дом Матвеевых говорил? Еще не продали? Не продали. Ищут арендодателей. Отвечает Коваль. Нормальный дом? Поезжай, сам посмотри. Отвечает он. Времени нет. Скажи, что беру. Пока на полгода. Полгода, Илюша? А я думал, что ты у нас надольше задержишься. Усмехается Коваль. Задержусь, ты не волнуйся. Но потом мне не надо. Полугода хватит. В который раз за сегодня вытираю сукровицу из уголка рта.